великий старый мудрый лекарь, знающий еще и по себе, что такое истинное страдание и страх надвигающейся неотвратимой смерти. Вы такую пигментацию, коллеги, при раковых заболеваниях когда-либо видели? Наблюдение Пирогова и Дерпте, помните? А отсутствие конъюнктивита, по-вашему, коллеги, о чем говорит? В какую сторону наша мысль должна идти? Ни в какую сторону мысль не читала и Устименки от этой пигментации и конъюнктивита не шла. Они даже, что называется, подыграть не могли великому обманщику. А тот еще в глаза Саше посмотрел, еще занялся его языком и небом, потом пошел от горла по железам, и, наконец, руки его, две огромные, поросшие пухом ладони, легли на живот, на ясную и большую с головку ребенка опухоль. «Это, — спросил он, двигая и как бы расшатывая основание опухоли, — она? Дай нам, Боже, такого рака всем вместе и каждому по отдельности!» Только в это мгновение Устименко заметил, что Богословский весь залился потом и раскраснелся. Когда он говорил про пигментацию и конъюнктивит, ничего этого не было, тогда он был даже бледен. Может быть, тогда он был великим обманщиком, готовясь к катастрофе, а сейчас, правда, все хорошо. Настолько хорошо, что и лгать больше нужды нет. «А ну, Владимир Афанасьевич, что вы скажете?» Слегка разогнувшись и уступая свое место Устименке, произнес Богословский. «И вы, Александр Самойлович, что вы заключите? Ну-те, коллеги, ну-те!» Теперь Богословский повернулся так, что Саша не видел его лица. И Устименко заметил, Николай Евгеньевич не только сиял, он светился каким-то особым, свойственным только ему, хитро плутоватым, земным, никаким не ангельским, а все же чистым и горячим светом. Это было непостижимо, как эдакие медвежьи глазки могут так светиться, но они светились. И это означало для Александра только одно — жизнь. «Вначале была мочекаменная болезнь», — неуверенно сказал Саша. «Ну, а когда прооперировали...» «Подождите», — велел Устименко. И Богословская и Нечитайло смотрели ему в лицо. Не в лицо, а в слушающие глаза, в те совершенно поглощенные внутренней работой глаза, которые бывают только у хирургов, милостью Божией. «Чагу давали?» — спросил Нечитайло. «Конечно», — ответил Саша. «Но гематурия продолжала мучить. На стенку просто лез». «Ну?» — спросил Богословский, вглядываясь в тот ровный медленный свет, который разгорался в глубине зрачков Устименки. «Ну?» «Что вы думаете, Володя?» «Еще хорошо, что лучевым лечением не рубанули», — сказал Владимир Афанасьевич. «Наверное, боялись, что поражена печень». Дверь скрипнула, приоткрылась. «Может быть, можно нам?» — спросила Надежда Львовна. «Нам, старикам». Она действительно выглядела старухой сейчас. Это еще молодая женщина, а Золотухин стоял за ее спиной, положив руку на плечо жены, тоже белый, старый, в общем, человек. «Заходите», — сказал Устименко, закрывая Сашу одеялом и переглядываясь с Нечитайлой, который быстро и весело ему кивнул. «Сейчас мы немного вас поспрашиваем». «Ну что?» — быстро спросила мать. «Как?» И замолчала, понимая, что все равно ей ничего не скажут сейчас. «А то, что нам биография вашего сына нужна», — напряженно вглядываясь в серое морщинистое лицо Надежды Львовны, сказал Устименко, — «подробная биография». Он заметил, как нетерпеливо и даже яростно вздернул головой Золотухин и понял, насколько оба они измучены, но говорить и обнадеживать было еще рано, еще немножко рано. «Господи,